шагая следом за спешащим обратно к машине электриком, я вновь оглядел расцветающий промышленный комплекс. Нежно-зеленая молодая листва весело шумела в высоких кронах. Вдалеке чирикала стайка воробьев, обещая дальнейшее потепление. Полуденное солнце начало припекать обожженное лицо, но прохладный ветер приятно щекотал щеки свежими потоками воздуха. Какой же, все-таки, хороший денек. Люблю, когда все идет так, как и было задумано. Глава 16. Стрелка на стрелке. У ворот нас встречала Альфа, Алина и еще одна незнакомая мне девчонка с плотины. Курносой губастой пигалице на вид было примерно как Алине, может чуть постарше. Тряхнув лохматой копной каштановых волос, она обвиняюще ткнула Саню в грудь коротким пальцем. «Я же говорила, что хочу атомную посмотреть. Чего без меня поехал, Дашик?» От такого напора электрик немного опешил. «Да мы ж не на прогулку. Там опасно. Да тут везде опасно. Ты обещал. Так, а это что за тон такой?» Саня, наконец, собрался и, уперев руки в боки, состроил грозную гримасу, выставив вперед рыжую бороду. «Ты слышишь? Ща уши пообрываю, а я тебе нос откушу». Отпрыгнув, девчонка сжала кулаки и отвела локти назад, как ниндзя перед прыжком. «Прообещался, так и скажи. Ну все, готовься к смерти». Грозно зарычав, Саня сделал резкий выпад вперед и вытянул руки. Но вместо того, чтобы привести в действие свою угрозу, дотянулся не до ушей, а до ребер дерзкой девчонки. Через щекотку, взвизгнув, Дашка прижала локти к бокам, извернулась и отпрыгнула еще дальше, чтобы с хохотом убежать ко входу в здание. Продолжая рычать, электрик поскакал за ней, потрясая в воздухе своими смертоносными пальцами. «Сколько мы ехали обратно?» «Примерно те же полчаса, а он уже и думать забыл о дохлом пацане на полу ремонтного цеха, и о том, что мы нашли в охладителе вместо рыбы». Проследив за рычащей хохочущей парочкой, Альфа закатила глаза и покачала головой. «Вас вроде трое было». Повернувшись ко мне, она снова состроила свое серьезно внимательное выражение, с которым обычно задавала вопросы. «Все-таки отпустили своего пленника?» Воздух свободы вскружил ему голову. Прикрывая ворота, я поймал вопросительный взгляд девчонки и подтвердил ее немую догадку. «Не дожил до победы, Шурка. Мертв?» – тихонько уточнила Алина. Я кивнул. «Альма?» – я покачал головой. «Да и хрен с ними». Альфа снова была в своем репертуаре. «Собаки – собачья смерть. И я не про овчарку. Кир, я хотела заранее обсудить с тобой план действий на встрече с самарскими. А ты с нами? Если это и правда кадеты, мы должны договориться о союзе. Так же, как с Саратовым. Самара у меня сразу была вторым номером в списке. Нельзя упускать такой шанс. Им может быть нужна наша помощь, так же как Китову. Может, Бету пошлешь? Тут у тебя и так дел не в проворот. Учись делегировать». «Я уже здесь ей все делегировала», — продолжала упрямиться амазонка. «И она справляется. Мое место на передовой». «Ладно, тогда скажи ей еще, чтобы по-быстрому сгоняли с экспедицией на атомную, пока больше никто не спохватился с окрестных селений. Есть подозрение, что можно найти большой запас дистоплива. Только долго не задерживайтесь. Не особо сильно, но там все-таки фонит. И если притараните оттуда какую-нибудь цистерну, храните ее в отдельном гараже, подальше от основных». Закончив запирать ворота, я махнул в сторону жилых помещений. «Пойдемте сначала к нашим хакерам. Пусть трофей изучит». «Нашли телефон?» — оживилась Алина. «Угу. А что там вообще на станции? Как там?» «Пусто. Жоры даже трупы с собой утащили». «Свои? Свои?» Альфа вопросительно приподняла бровь. «А были еще чьи-то?» Я задумался над тем, как бы описать то, что мы увидели с Саней, поднявшись на дамбу пруда охладителя. На обратном пути электрик вспомнил слухи о том, что в незамерзающем пруду всегда в изобилии водилась рыба, хоть с очком с берега лови. И мы на минуту притормозили у одной из тропинок, поднимавшейся от шоссе к дамбе, чтобы убедиться в этом лично, раз уж плотная толпа жор больше не мешала подойти к берегу. С верхушки дамбы под светло-зеленой толщей воды не было видно ни ила, ни песка, ни речных водорослей, лишь ровный слой позеленевших человеческих костей и черепов, судя по размеру, в основном, детских. Было похоже на то, что пруд Приаяс стал братской могилой всех тех жителей Балакова, которые не успели стать жорами, и не успели вовремя эмигрировать по примеру Насти. До момента нашествия стаи зараженных во главе с Михалычем, на некоторых косточках мы разглядели весьма характерные царапины и надрезы, или погрызы. Было совсем не похоже на то, что мясо сошло с них само по себе, в процессе естественного разложения. После того, как я все-таки смог коротко поведать девчонкам об увиденном. Алина поежилась и тихо спросила: «Они что, их всех съели?» «Обе едать!» Бодрый крик дежурного по кухне донесся из-за дверей столовой вместе со звоном посуды и ароматными запахами. Пока малолетнее население плотины, включая гостей, уписывало за обе щеки первое и второе, я отошел с Игорем в сторонку. У него, похоже, тоже не было аппетита. Саня рассказал про пацана. Судя по тону летчика, он воспринял эту новость так, как я и ожидал. Никто меня ни в чем не винил. Про охладитель тоже рассказал? Ага. Подумать только. Целый город выжрали. Игорь окинул тревожным взглядом детей, которым повезло добраться под защиту плотины до того, как в город пришла стая. Пацаны и девчонки беззаботно болтали с набитыми ртами о том, как им понравилось сегодня заниматься фехтованием и стрельбой из арбалета. Лань, окончательно вжившаяся в роль пионер-вожатый, звонко треснула какого-то пацана ложкой по лбу, когда тот запустил комочек хлебного мякиша в своего приятеля напротив, изображая стрельбу из старинного оружия с помощью столовых приборов. Ну не то чтобы целый, уверен, детишки до этого и сами неплохо проредили собственное поголовье, раз толком сопротивления не оказали. Да и эти жоры не были похожи на тех, что сырым мясом питаются. Да, я читал ваши хроники про красноглазых. Наполнив из закипевшего чайника пару кружек, к нам подошла Алина. Она тоже пока не садилась за стол. Чай будете? Вкусный, с бергамотом. Спасибо. Мы приняли у нее кружки, и девочка встала рядом, прислонившись головой к моему плечу. Так вот, дело даже не в цвете глаз. Те каннибалы молотят все без разбора, как свиньи. И мясо, и кости, и хрящи. А эти? Почти с хирургической точностью кости очистили. Только мякоть в дело пошла. В дело? Подозреваешь? Игорь понюхал чай, но пока не стал пить. Подозреваю, что не на еду. На опыты им биомасса нужна была. Эх, был бы тут Слава, наверняка поделился бы какой-нибудь гипотезой на этот счет. Алина подняла глаза на меня. А у амазонок на заводе ведь уже есть связь с Саратовым, нужно ему телеграмму отправить. Уже. Из-за спины Игоря послышался бархатный голос Альфы, но он пока не отвечал. Ее солдатскому аппетиту, судя по всему, ничего не мешало. Расправившись со своими порциями быстрее всех, она положила посуду в мойку и присоединилась к нашей беседе. «Благодарю за обед, Игорь. Давно так вкусно не ела. Лиза сказала, что это ты приготовил?» «Да, ну». Он с улыбкой пожал плечами. «Признаться, я и сам в некотором роде повар. Это у вас у летчиков гражданская специальность такая?» Я легонько толкнул его локтем. «На случай внезапного мирного времени? Да я ж не доучился». Игорь махнул рукой и спрятал улыбку за кружкой. «Неплохо не доучился. Самогонщики-то заметно кривее с вертушками управляются. Дык, машины у них тяжелые. Я на крокодиле вообще не взлетел бы. Он с места рвет как ошпаренный. Кстати, о самогонщиках. Самое время поговорить о предстоящем мероприятии». Альфа слишком красноречиво смотрела на наши кружки. И Алина тут же с улыбкой отскочила к чайнику и наполнила еще две, себе и амазонке. «Спасибо». Приняв горячий напиток, Альфа продолжила. «Каков план А?» «План П, страховка. Резерв с фланга, снайперское прикрытие. Ты точно намерена искать союзников, а не уничтожать конкурентов? Может, просто поговорим с ними для начала? Мы же еще не знаем, с кем имеем дело. Может, это западня? Вот смотри». Я достал потрепанную лоцию и открыл ее на карте участка реки возле Самары. Вот тут река Самара впадает в Волгу. Вот эта стрелка чуть выше, место встречи. Федор говорил, что именно тут они постоянно встречаются для обмена. Знаешь почему? Амазонка присмотрелась к карте вместе со всеми остальными. Не знаю, но могу предположить, что в этом месте одинаково невозможно устроить засаду для обеих групп. Что здесь выше? Вроде порт, чуть выше, да. А здесь складировали песок. 3 квадратных километра ровной песчаной пустыни. Ни деревца, ни кустика, ни стенки. Одно большое песчаное плато, с трех сторон окруженное водой. Из севера – остатки порта. Остатки? Федор не вдавался в подробности. Но, как я понял, за порт шли какие-то тяжелые бои еще зимой. Не знаю, что там хранилось, но в итоге разгорелся такой пожар, что возник эффект огненного смерча. «Знаешь, что это?» «Ага», — Альфа кивнула. «А я не знаю», — подергала мой рукав Алина, продолжая изучать карту в книге. «Это как, когда пожар занимает достаточно большую площадь, особенно на территории какой-нибудь плотной застройки, то к нему со всех сторон стремятся потоки воздуха, на место тех воздушных масс, которые после нагрева идут вверх, образуется вихрь, который раздувает огонь еще сильнее. Температура и интенсивность горения повышается, что опять-таки усиливает приток свежего воздуха и снова усиливает вращение вихря. Температура растет, растет скорость ветра. То, что не сгорает или не плавится, рушится от ураганных скоростей раскаленного воздуха. И так пока все не выгорит. Жуть какая. Так что негде там засаду сделать. Вместо порта – почти ровная площадка из камня, пепла и расплавленного стекла. Ладно. Амазонка недовольно поморщилась, чувствуя, что упускает инициативу. Сколько там будет сызранских? У самогонщиков 2 пилота на ходу. Наверное, еще и пехоту возьмут. Человек 10. В этот раз без груза летят. А на что они обычно сахар выменивают? За меня ответил Игорь. На то, что с сельских алкашей собирают. В основном злаки с элеваторов, которые держат разные деревенские бугры. Мука. В последнее время селяне еще грибы им таскают. Я смотрю, правый берег как-то не особо в кровавый угар впал. Я не особо поверил в такой мирный расклад. Может, потому что на правом леса есть, а не только полупустыня, как на левом, до самого Урала. Развел руки пилот. Есть чем поживиться и без тотальной войнушки. В чужие районы почти никто не суется с оружием, кроме уж совсем опустившихся. Игорь, а сколько мест в вашем вертолете? Амазонка задавала вопросы, но в то же время продолжала что-то напряженно обдумывать. Два пилота, два стрелка и еще. Он смерил взглядом девчонок. Таких как вы, человек 8 влезет без перегруза. Окей. Кир, чуть не забыла. Мы отложили тебе лапу, как ты просил. Пары пальцев не хватает, но в остальном почти невредимо до запястья. Лапу? Алина поперхнулась чаем и подняла на меня озадаченный взгляд. Лапу. Я беззаботно кивнул. Зачем? Лишние руки нам сейчас не помешают. Да я серьезно. Она захохотала и ткнула меня в плечо своим обычным жестом. И я, увидишь, давайте поедим уже, наконец, а то вдруг война, а я голодный. После обеда мы определили состав нашей экспедиции. Альфа командировала вместе с собой еще 4 девчонок, гамму-снайпершу и еще 3 дельт, включая свою миниатюрную адъютантку из Маркса. Морж, получив предложение снова сесть за пулемет, ответил хищной улыбкой, а за второй станок на этот раз сел Белый. Леонтий дежурил на одном из постов по периметру станции. Себе в напарники он взял здоровяка Макса. Жук и Васек продолжали корпеть за компом, пытаясь добраться до содержимого запоминающего устройства найденного телефона. Точнее, корпел в основном Жук, а Васек делал вид, что дает ценные советы уровня «лошадью ходи». «Я с вами, я должна все видеть, это историческая встреча», – безапелляционно заявила Алина. Когда речь пошла об оставшихся местах, не возьмете, я за колесо уцеплюсь и все равно полечу. И я, не дав мне ответить, откуда-то слева возникла Лань. Я тут от черного отряда за старшего. Раз амазонки и кадеты летят, то и я тоже должна. Иначе не весь Саратовский альянс в сборе. Но с нами же Морж. И ты доверишь ему представлять отряд? Лань скрестила на груди руки и покачала головой, подчеркивая иронию. Туши. Я повернулся к Алине. «У тебя же еще остался инъектор?» «Ага, не забудь взять, может пригодиться». «Ура!» Девчонка запрыгала на месте, поняв, что ей предстоит первый в ее жизни полет на самом настоящем вертолете. До сызранского аэродрома мы долетели, когда бортовые часы показывали примерно половину 7 вечера. Всю дорогу в наушниках периодически слышалось восторженное девичье попискивание. Особенно, когда борт начинал немного раскачиваться под сильными потоками ветра. «Сваул, это ГЭС. Вы готовы?» Игорь вышел на связь первым. «Здорово, ГЭС. Не тормозите, ща догоним. На, респект, что не зассали». Несмотря на легкую статику и шум двигателя, я легко узнал в наушниках голос Федора. «Огорчаешь, Федь, я ж с тобой поле боя делил. О, здорово, Жор, да ты знаешь, всякое бывает. На, братан мой, кстати, вообще оклемался. Везите еще этого своего Ширева. На, отблагодарим, устроим. Оно скоро еще лучше будет работать». Я заметил, как к нам в хвост пристроились 2 крокодила. «Вы в том же составе?» «Ага, и еще 10 пацанов в салонах. На, добро. У нас поменьше, конечно. Мы там на пятачке за вами сядем. По фронту вас не взять, а мы фланги прикроем, если что». «Понял. Это там с вами те девчонки, которые на бытре тогда заехали?» «На, так точно. Серьезный у них там бобец за старшего?» «Да, как ее зовут-то?» «На». Я покосился на Альфу, которая прекрасно слышала весь наш диалог в своей паре наушников. «Альфа-1. Военная академия материально-технического обеспечения, батальона «Амазония», город Вольск. «Честь имею», — сухо отчеканила она. «У, здорово, в смысле, здравия желаю». Федор Игнатов, старший курсант Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков. Федор помедлил и неуверенно добавил. «Город Сызрань. Приятно познакомиться». Голос амазонки был все так же сух и подчеркнуто нейтрален. Взаимно. Крокодилы поравнялись с нашей вертушкой, и вплоть до пункта назначения, командир самогонщиков предпочел хранить молчание. Путь до мыса у слияния двух рек занял еще полчаса, и еще на подлете мы заметили вереницу автомобилей, выстроившихся на дальнем от нас крае песчаного пустыря. За машинами угадывались силуэты пары десятков человек, одетых в черное. Заметив приближающиеся вертолеты, они засели за них в укрытие, а от общей массы отделились три фигуры. Когда мы сели на песок, подняв вокруг тучи пыли, эта троица встала на полпути от машин к месту посадки. «Димон, Пашок, со мной, всем быть на связи на...» В наушниках вновь послышался голос Федора, раздававшего приказы своим бойцам. «ГЭС, кто от вас, Игорь или Жора, больше не надо, засут еще, на, я пойду». Оглянувшись в салон, я отрицательно покачал головой в ответ на немой вопрос сразу несколько девичьих взглядов, выражавших горячее желание присоединиться к переговорам. Не все сразу, а то и правда спугнем. Кройте тут пока. Выскочив на песок, я быстро присоединился к троице самогонщиков, а остальные распределились в укрытии за колесами вертолетов. Белые морж пригнулись к прицелам. Дошагав до встречающих, я разглядел их поближе. Кротко стриженные пацаны были словно из инкубатора, одного роста, одного телосложения и возраста, около 16, старшеклассники, худощавые, но жилистые, они были одеты в какую-то черную униформу, не то охранников, не то инкассаторов, не то полицейского спецназа, она была им не совсем по размеру, и рукава и штанины закатаны, под рубашками угадывались легкие полицейские бронежилеты, разгрузка, калаши за плечами и макаровы на поясах, полный комплект, по этой части проблем у них пока нет. По крайней мере, у тех, кто ведет переговоры, у каждого на плече красные галочки, три у центрального и по две у тех, кто стоял по сторонам от него. Отдельно я заметил, что мой вид их ничуть не удивил. Должно быть, уже были наслышаны о том, что самогонщики имеют дело с парочкой чудом выживших взрослых. Плотно сжав губы, они следили за нами, чуть прищурившись от закатывающегося солнца и поднявшейся пыли. Не особо приветливо. «Здорово, Пятек, чё? Как тут у вас дела, на?» Федор первым добродушно поприветствовал наших собеседников, обратившись только к обладателю трех галочек. От остальных его отличали еще и особенно сильно впавшие щеки. Было похоже на то, что пацан уже лишился почти всех коренных зубов. «Здорово, на?» — еле слышно ответил парень, почти не открывая рта. «Хуево дела, Федин. И я, блядь, очень надеюсь, что это не из-за вас». Глава 17. Недобрые самаритяне. «Нормально, чё, то есть вы сначала с ценами в прыжке переобуваетесь, на, кладете хер на уговор, на, а мы теперь еще и виноваты, так дела не делают, ребзя, на». Федор сохранял расслабленную позу, немного приподняв подбородок, словно желая посмотреть на собеседника сверху вниз, но его невысокий рост не вполне этому способствовал, и в его взгляде не оставалось и следа былой приветливости. «Да хорош прибедняться, даже бобры знают, сколько вы со всех за свою брашку дерете, не разоритесь». Холодный взгляд переговорщика черных не уходил в сторону ни на миг. Его подручные молчали, храня подчеркнуто нейтральные выражения лиц, словно почетный караул. Было похоже на то, что в их среде правит жесткая дисциплина, и общее поведение заметно отличалось от большинства малолетних банд, с которыми я имел дело раньше. Если бы перед нами стояли очередные вооруженные гопники, они наверняка сейчас бы бессмысленно лыбились, в гораздо более расслабленной позе, да и внешний вид в целом на это намекал, чистые, опрятные, ни чумазых разводов, ни сальных воротников, да мы то не разоримся, на, но вы ж полюбасы на одной своей кондитерке долго тут не проживете, на, и не надо мне тут ля-ля, как ты там сказал, даже бобры знают, на, что у вас нормальные хавки, хер да маленько после пожара, одни порошки. Без того, что мы вам даем, сами только свой сахар и будете жрать. Бобры-то, может, и знают, но без нас на чем варить будете? На курином помете? Пацан в черном говорил все так же чуть слышно, но вдруг задал новый вопрос неожиданно резко и громко. «Чё про склад на черной яме можешь сказать?» На этом вопросе его спутники внутренне подобрались, явно приготовившись к резкой реакции. На худощавых лицах напряглись желваки, ждут неправильного ответа. «Чё, бля, какой еще черной яме? На!» Федор немного опешил. Похоже, что он искренне не понимал, о чем идет речь. «Точно так же, как и я, такой, бля!» Пацан процедил сквозь зубы. «Гул там слышали, как от ваших вертушек. Хочешь сказать, что не при делах? Пятек, я вообще не секу, чё ты сейчас говоришь? На, какая, блядь, яма-то? Чё там у вас случилось? На!» Пацан в черном некоторое время молчал, не сводя взгляда с Федора, словно пытаясь понять, насколько тот искренен в своем непонимании, и снова начал медленно и вкрадчиво выдавливать из себя еле слышные слова. «Похоже, что в натуре, не знаешь, а может ты уже там за своими вообще не следишь, тоже тупеешь помаленьку, а, как кореша твои старшие, ты слышишь?» Федор шагнул вперед, и все пацаны одновременно потянулись к оружию. Со стороны машины вертолетов тут же защелкали взводимые затворы. «Пора вмешаться, эй, горячие финские парни, не навоевались еще?» Не сводя подозрительный прищур с приблизившегося лица командира самогонщиков, пацан в черном качнул головой в мою сторону. «Это кто?» «Черный Жора, на!» Все три пацана-переговорщика не выдержали и просто-таки прыснули со смеху. До Самары слухи о моих подвигах явно еще не долетели, но зато обстановка хоть немного разрядилась. «Кто?» Пацан еле сумел задать вопрос сквозь душивший его смех. «Да вы, че, не слышали за него, шоль? Черный Жора из Саратова, вообще ничего не звенит?» «На, из Саратова», утерев выступившие слезы, Черный принялся разглядывать меня с головы до ног, отступив на шаг. «А я думал, ты с Балакова, с Плотины. Там же, вроде, мужики какие-то взрослые все наладили. Ну и чем же ты знаменит, Черный Жора из Саратова?» Улыбка смягчила черты узкого лица, сделав его более симпатичным, и обнажила то, о чем я подозревал. Большинства коренных зубов у пацана уже не было. «Когда-нибудь узнаешь, главное, чтобы не на ночь». Я улыбнулся ему в ответ левой стороной рта, так, чтобы шрам на виске начал выглядеть особенно жутко. «Расскажи лучше, что у вас там произошло на этой черной яме? Что это вообще такое?» «Да чё?» Веселое выражение светлых глаз пацана вновь сменил угрюмый прищур. Улыбка испарилась. «Это озеро тут на юге, за промзоной. У нас там склад был недалеко». «Был, ага». Пацан снова покосился на Федора, словно наблюдая за реакцией на свои слова. «Тонны сахара и сухого молока. Там мороженое раньше делали. Два отделения охраны вынесли сегодня. Все и всех. Подчистую. Кровища повсюду, как на бойне. Гильзы, рожки пустые, следы от пальбы на стенах. И ни одного трупа, ни одного брошенного ствола. А в охране своей вы точно уверены? На, нахер грабителям трупы? Может, это ваши решили свой собственный бизнес открыть? Наследили для вида и свинтили в закат? На, я слышал, у вас проблемки-то раньше были по этой части. На, я ожидал, что пацан в черном начнет спорить или даже возмутиться от подобного предположения со стороны самогонщика. Но он отреагировал на удивление спокойно, продолжая сверлить Федора испытующим взглядом. Может и так, только с тоннами груза они бы далеко без машин не ушли. А все тачки, что там были на ходу, все стоят на месте, целехонькие. И других машин там рядом никто не слышал. Ща в городе тишина, тачку за километр слышно. А слышали в итоге только стрельбу, гул и стрекот. Говорят, как вот от вертушек. Пятек качнул тонким подбородком на вертолет и за нашей спиной. Я чё, по-твоему, совсем ебанутый, чтоб так подставляться? На, снова возмутился самогонщик. Понятно дело, нас все сразу узнали бы, если бы мы туда прилетели. А я даже не знаю, куда именно, на, где эта ваша черная яма вообще, на. Ну бля, Федин, других вертушек, кроме ваших, в округе нет. Пацан в черном снова перевел взгляд за наши спины. Хотя, чё-то я раньше не видел вот этот синий. Это тоже ваш, это наш. Настало время снова вклиниться в их беседу. Но мы тоже понятия не имеем, где эта ваша яма. Хм, интересно. Пацан снова смерил меня взглядом. То есть с ГЭС вы тоже до нас можете долететь спокойно? Да, а чё вы вообще вдруг за них впрягаетесь? Вы вроде там сидели себе на Плотине и никого не трогали. И вдруг, да еще и сразу после ограбления. Вот Федор, например, теперь на практике знает, что у нас с вами есть не только общие экономические интересы, но и общий враг. А как, намекаешь на то, что этот внезапный общий враг у нас склад подломил. Не исключено. Я склонил голову на бок. Скажи-ка мне, Петь, чё у вас тут в городе с жорами? Много. А чё с жорами? Пацан озадаченно наморщил лоб. Причем тут они? Ну, много их вообще по улицам шляется. Ульи есть? Ульи. Крупные скопления. Обычно в больницах. Там, где зимой много ковидных лежало. Или там, где еды было столько, что и за месяцы не сожрать. Есть такие гнезда? Да, наверное, есть парочка. Пацан беззаботно пожал плечами и начал размышлять вслух. В пустых кварталах, где ловить уже давно нечего, и на набережной их тоже немало, к воде тянутся. Но мы как-то забили на них. Патронов и горючки на всех не напасешься, чтобы зачищать, и времени нет. Тут и без них проблем зимой хватало, да и сейчас вот тоже хватает. После небольшой паузы глаза щелочки вновь вернули взгляд на самогонщика. То есть, хотите сказать, что это жоры нас дернули? Поумней, блять, ничего не придумали, а вот таких вы тут видели? Я поднял руку и тут же ее остановил, когда пацаны снова дернулись к оружию. Тихо-тихо, вот, медленно отогнув полу плаща, я показал на черный пакет, торчащий из внутреннего кармана. И когда наши собеседники снова расслабились, медленно достал его и развернул. На песок нам под ноги шлепнулась изуродованная лапа жорского солдата, тыльной стороной вверх. Из пяти пальцев на ней осталось только три, но их длина, длина кривых когтей и общая форма тухлой кисти выглядели достаточно внушительно. Спутать ее с рукой обычного человека или жоры было невозможно. Фу, бля, чё это за дерьмо? Рефлекторно отступив назад и позажимав носы, пацаны уставились на лапу, не в силах отвести взгляд от такого уродства. Бойцы, прятавшиеся за машинами, начали тянуть оттуда шеи, пытаясь разглядеть то, что упало на песок. Значит, не видели. Вот и в Сызрани таких нет. Я перевел вопросительный взгляд на Федора, и он согласно кивнул, подтверждая мое предположение. Пока что. А это? Пацан осторожно пнул оторванную кисть и перевернул ее. Это из Саратова, что ли? В Саратове такие тоже есть. Но именно это из Балакова. На Атомной был гигантский улей, который никто не трогал. Потому что некому в Балаково их трогать. Все в охладителе лежат, на дне. А вчера целое стадо таких тварей сначала атаковало нас, а потом, когда с помощью сызранской братвы мы надавали им по сусалам, это стадо выдвинулось оттуда на север. И, судя по вашим рассказам, самые быстрые уже вполне могли добежать до ваших южных рубежей и устроить этот набег. Дыбжоры же тупые. Пацан в черном снова недоверчиво сощурился. А у нас на складах все закрыто 10 слоями, никакого запаха. Сроду ни одна тварь не совалась, кроме кинельских ушлепков, конечно. Конкурирующая фирма, заинтересовался я. Ага, бандос из ЖД узла. Там товарников зимой стояло, ёбнешься. На их грузах и поднялись. Интересно, значит, себя они к бандитам не причисляют? А чё ж вы на них не думаете? Да они уже давно поняли, что к нам лучше не лезть. Да и нет у них такой мощи. Ружбайки охотничьи, да мелкашки. И тачек их никто не слышал, я ж говорил. Только что-то похожее на вертушки. Эти тупые жоры, кстати. Федор обозначил кавычки жестом пальцев. У меня вчера вертушку сбили, на. Каким-то дерьмом плюнули метров на 10 вверх, как из брандспойта, на. И хвостовой винт заклинило. И вон еще смотри. Командир самогонщиков повернулся и указал на тот вертолет, который вчера принимал участие в боевых действиях. Царапины на морде видишь, на, это они в нас стреляли. Жоры, блять, сраные жоры, на. Пацан в черном пригляделся к бронированной кабине крокодила, краска на котором и правда вся была в длинных росчерках и сколах от рикошетов, а на стеклах в нескольких местах от попаданий бежали паутинки трещин. И, переглянувшись с подручными, потянул с сомнением: а может, это у вас как раз от наших пацанов следы после сегодняшнего? Пока что ни один наш аргумент не вызывал у него достаточного доверия. Ты, Петр, замечал когда-нибудь разницу в поведении жор, когда они поодиночке ходят и когда в кучу сбиваются? Ну так, заборы, например, обходят, если толпой, они лезут на пролом, как одиночки. Ямы обходят, вот и все, наверное. Это если их с десяток, а если сотня, а тысяча, никогда столько не видел, тогда вот, присмотрись. Я привлек его внимание к раскрытой лапе у нас под ногами. Ты же нередко стреляешь, да? Ну да. Обрати внимание на линии сгибов и указательный палец. Пацан отступил и чуть наклонился, чтобы разглядеть лапу поближе. Хочешь сказать, что это вот у него следы от масла? Не разгибаясь, Он коротко глянул на меня и добавил со скепсисом. Да мало ли по какому дерьму он лазил, да и намазать-то недолго. А мозоли я ему тоже сам натер, по-твоему, вон у вас у всех такие же, и у меня. Все три пацана одновременно посмотрели на свои правые руки, на характерные следы от частой пальбы на крайней фаланге указательного пальца и основании большого. Командир выпрямился обратно и, пока он не нашелся с ответом, я приготовился выложить последний козырь. И что касается сызранских старших, о которых ты упомянул, я правильно понял, что у вас такой проблемы пока нет. До сих пор нет никого старше 17, ну, у нас нет, у медиков из ВМИ есть, было. Пара второкурсников сдурела, пристрелить пришлось. Значит, ты все-таки должен понимать, что и вас всех это тоже ждет. На лицах наших собеседников отразились смешанные чувства. Похожие выражения можно наблюдать у ребенка, который страдает от зубной боли, но ни за что не хочет идти к стоматологу. Они явно понимали неизбежность подобной развязки, но всячески старались о ней забыть. Очень по-детски. Но что с них взять? Ну вот вы же с теми мужиками с ГЭС вроде нормальные. Петр кивнул в сторону вертолетов. Надежда умирала в детях последней. Или они все еще находились на стадии отрицания. Мужики с ГЭС год жили на Южном полюсе, почти в полной изоляции. У меня немного другая история, длинная. И я пока держусь на краю. Отчасти потому меня так и прозвали. А как на самом деле зовут-то? Кир. Я протянул ему открытую ладонь. Пацан не сразу, но все-таки ответил твердым рукопожатием. Кстати, привет от саратовских кадетов. Да ладно, в Саратове тоже наши рулят. Пацан снова растянул рот в улыбке, обнажив неполные челюсти. Что и требовалось доказать. В Саратове, Энгельсе, Вольске и вот, с недавних пор, еще в Марксе и Балакова, рулит целый альянс. И мы все надеемся, что и вы с Федором станете нашими союзниками в этой войне. Но об этом позже. Главное сейчас то, что как раз благодаря усилиям этого альянса, у тебя и у ваших старших есть надежда на будущее. Есть лекарства, снимающие симптомы жировой болезни. И сейчас есть возможность найти средства, которое избавит нас всех от нее полностью. Это, кстати, как раз и есть моя история, как я недавно понял. Нерешительно переглянувшись с подручными, паренек ухмыльнулся, но уже совсем беззлобно. Бля, ну хуй знает, что-то слишком гладко все у вас выходит. Пятек, да отвечаю, на, он все как есть говорит. У меня братан за день в себя пришел от их шерева, на, такой же как раньше стал, только слабый пока, на, а до этого 2 недели тупил. Уже тоже прикончить думали, на, чтоб не мучился. Вот смотри, я снова медленно отогнул полу плаща и достал из другого нагрудного кармана инъектор, полный мутной жидкости. Один укол, и минимум месяц все будет в порядке, а скоро еще лучше сделаем. Все три пацана резко изменились в лице при виде устройства для ввода состава, перестали улыбаться и нахмурились. На щеках снова заиграли напряженные желваки. «Питё ёка», — негромко протянул один из подручных, но командир резко его оборвал. «Вижу», и подняв на меня сузившиеся глаза, он медленно процедил сквозь сжатые зубы. «Значит, говоришь, что такие штуки только вы умеете делать, и больше ни у кого таких нет?» «Да, вообще ни у кого, так точно, остальным как-то не до того все время было, только мы смогли изобрести». Пацан некоторое время молчал и продолжал то сверлить меня взглядом, то коситься на медицинский прибор, а я пытался понять столь резкую смену настроения. Короче, наконец он еле слышно выдохнул. «Ты, Кир, сейчас остаешься здесь и бросаешь оружие, а вы», он покосился на самогонщиков, «сейчас уебываете отсюда и возвращаетесь обратно с нашим товаром сегодня к полуночи. Пятек, ты че попутал, Шоль, на». Федор шагнул вперед. «Стоять». Пацан резко рявкнул и снял с пояса какое-то устройство, похожее на рацию. Под вертушками в песке фугасы. Еще шаг и взлетите уже от них. А чтобы не возникало мыслей посоревноваться со мной в ловкости. У моих пацанов там за тачками, такая же машинка есть. Пятек, да ты че начинаешь-то? Нормально же общались. На, вот, блять, в который раз убеждаюсь, никому на слово верить нельзя. И вам тоже. Пацан в черном коротко глянул на своего подручного. Покажи им. Тот достал из кармана точно такой же инъектор, как тот, что лежал в моей руке. И Петр тихо процедил, продолжая злобно смотреть мне в глаза. На том самом складе нашли среди гильз. Как раз хотел спросить, может, знаете, что это за приблуда? А вы, блять, и правда знаете, изобретатели. Глава 18. Выбор без выбора. Говорят, что даже если вас съели, У вас есть как минимум два выхода. Ненавижу эту шутку, как и прочие тому подобные приторные мотивашки, которые так любили мои бывшие дорогие коллеги, особенно руководители, в момент переваливания друг на друга тонны нерешенных проблем, крайний срок сдачи у которых был вчера. На самом деле, если вас съели, то вас, прежде всего, тщательно переживали, или задушили, или впрыснули через хелицеры яд, который быстро переварил вас заживо, еще до того, как хищник оставил вместо вашего беспомощного тельца лишь пустую оболочку. И выход у вас был только до того момента, как вы попали в искусно расставленную паутину. Вот сейчас я почувствовал себя именно так, как жалко муха, попавшая в чужую сеть. Конечно, вонючий главжора Михалыч мог поступить гораздо проще, в полном соответствии с привычной нам природой тупых жор, мог устроить с утра засаду на атомной станции, мог обрушить всю мощь своих бессмысленных легионов на плотину или аэродром самогонщиков, но и в том и в другом случае, умылся бы кровью, с крайне небольшим шансом на победу. И этот сверхразум поступил куда хитрее, не как Жора, а как человек, смог просчитать и предсказать наши действия, сплел сеть на нашем пути и заманил туда сразу всех, даже тех, кто этого так до сих пор и не понял. Например, вот этот суровый худощавый пацан напротив меня, который, казалось бы, уже почти стал моим союзником, а теперь готов уничтожить десяток моих друзей одним нажатием на красную кнопку, несмотря на то, что для него это станет последним движением в жизни. Он не мог не понимать того, что как только раздастся взрыв, я успею свернуть ему шею еще до первых выстрелов. Но вот чего он точно не понимал, так это то, что после этого Жора одержит над нами полную победу, нашими же собственными руками. К счастью, я знаю, как выбраться из чужой ловушки, пока тебя не сожрали. Пока не пришел паук, нужно построить свою собственную сеть. Жор, бля, это че за херня? На, Федор пока не спешил отступать и лишь растерянно смотрел на инъектор в руках Самарца. Может все-таки не только у вас есть такие штуки? Может спиздил кто недавно? На, ага. Сейчас он еще скажет, что это тоже Жоры подбросили, да, проиронизировал Петр. Как, блять, удобно, в штаны тебе там Жоры не насрали, случаем. Что ж, он не просто повторяет свой ультиматум, как заведенный, а еще и шутит. Значит, как минимум, все еще открыт к ответной аргументации, или вообще блефует. Но, зная о том, кто там у меня за спиной, брать на понт и проверять блеф как-то не хочется. Слушай, Петр, на меня это совсем не похоже. Но сейчас я совершенно не хочу ссориться, тем более, что вы явно не такие уж отморозки, какими хотите казаться. Я понимаю твои подозрения и опасения, это у вас должны быть опасения, перебил меня пацан, подняв перед собой взрыватель. У меня тут все под контролем, если ты до сих пор не заметил. Пусть так, я медленно поднял руки, показав ему открытые ладони в знак примирения и согласия, и паренек на миг с любопытством скользнул взглядом по шрамам. Хочу сказать, что на твоем месте я вел бы себя точно так же, и я вижу, что ты весьма храбрый боец, хорош зубы заговаривать, давай ложь оружие на землю, окей. Покупая себе время, я начал двумя пальцами осторожно вынимать один ствол за другим и бросать их на песок под ноги самарцев, одновременно с этим продолжая неторопливо развивать мысль. Но я также вижу, что и предусмотрительность тебе не чужда. Можешь попробовать предсказать последствия текущей ситуации? Че тут предсказывать? Блять, привозите товар до полуночи и идете все нахуй отсюда. Еще раз увидим кого из вашей шоблы ближе, чем за километр от города. Пристрелим без предупреждения. И потом, без поставок от сызранцев, вас ждет голодовка и война с кинельскими. И это в том случае, если ты прав, а если нет, блять, да сколько их там у тебя? Петр не выдержал и перебил меня, когда на автомат, дробовик и обрез винчестера сверху со звоном упал еще и трофейный армейский нож. Еще пара, за спиной, я постараюсь аккуратно достать, не дергайтесь. Я откинул плащ и медленно достал сначала один пистолет, а потом другой, продолжая использовать отпущенное мне время на плетение словесной сети. А что если прав я, и это действительно подстава от Жор, и нет у нас вашего товара, и никогда не было, и тогда никто с ним не прилетит сюда ни к полуночи, ни позже. В этом случае вы меня казните, правильно понимаю, можешь не сомневаться. При таком развитии событий вы будете вести полуголодную войну не только с кинельскими, но и со всем Саратовским альянсом сразу, на радость всем окружающим вас ульям, особенно тому, что пришел куда-то сюда с Балаковской АЭС, в чем я, «Кстати, теперь не сомневаюсь». Я кивнул на пустой шприц. «Это ведь действительно наш. Я сам воткнул его там в одного вонючего урода. Для Жор это яд. И чё, бля?» Пацан снова нетерпеливо меня перебил. «Может, мне тут тогда пора уже зарыдать и отпустить тебя вместе с мешком какая в награду?» Пацаны по сторонам от командира одобрительно хмыкнули. И он продолжил менее нервным голосом, преисполнившись уверенности. «Это не первая наша война, Жор. Справимся как-нибудь». И не таким чертям рога отшибали. Тоже сначала щупали нас, пугали, думали, что мы не ответим. Засым, а зря, мы всегда даем сдачи. Смелые парни, но еще глупые. Конечно, ты не из робких, Пятек, я же вижу. Ты уже сейчас готов с жизнью расстаться, если бы мы вдруг начали оказывать сопротивление. Пацан гордо выпрямился и продолжил бесстрашно смотреть мне прямо в глаза. Вот теперь пора подсекать. Может, тогда не засышь лично ознакомиться с доказательствами того, что настоящая опасность – это вовсе не мы, с доказательствами того, что я говорю правду, про болезнь, про Жор, про войну с ними. Тебе же не слабо, а, Пятек, добро пожаловать в мою паутину, паренек, она тонкая, того и гляди порвется, и закреплена на каких-то ломких палочках, но другой у меня пока нет, да с тебя и это и хватит. В смысле, лично, слетай сейчас с моими друзьями на плотину, у нас есть телефон, который когда-то принадлежал тому, кто сейчас командует Ульем САЭС, когда тот еще был человеком. Его там сейчас вскрывают. Телефон, конечно, а не этого главжору, может, уже вскрыли. Посмотри вместе со всеми на содержимое, на то, что для нас с тобой планирует этот их сверхразум. А потом еще обязательно попроси свозить тебя на пруд охладитель, и посмотри там на то, что готовит Жоры лично для тебя и твоих земляков. Пока я буду здесь в заложниках, тебе ничего не грозит. Я не был уверен в том, что на смартфоне главжора действительно была компрометирующая его информация. Не был уверен и в том, что Жук и Леонтий смогут его как-то взломать. Но другого шанса у меня сейчас не было. Паренек задумался и пока не спешил с ответом. Конечно, одно дело быстро умереть на поле боя во время подвига. И совсем другое – шагнуть в логово противника, оказавшись полностью в его власти. Но ведь отказ теперь будет означать, что ты трусливая сыкла, Пятек, а разве ты можешь выглядеть так перед подчиненными? Не еет. Тем не менее, раз ты молчишь, нужно добавить немного положительной мотивации, чтобы ты пришел к нужному для меня решению побыстрее. Ведь если я все-таки прав, то всех нас ждет третий вариант развития событий. Союз с нами против Жоры и докучающих вам бандитов. Выгодная торговля и обмен знаниями. Лечение. Как видишь, в отличие от первых двух вероятностей, в этой будущее есть у всех нас, без ненужной смерти, голода, войны и болезни, без этих четырех всадников апокалипсиса, которые пока что всех нас медленно побеждают поодиночке. Пацан глубоко вздохнул, шумно выдохнул и покосился на подручных и Федора. Напряженно поиграв жилваками на впалых щеках, он, наконец, еле слышно выдохнул сквозь сжатые зубы. «Если я не вернусь сюда до полуночи, подыхать ты будешь очень долго, черный Жора, и очень больно». «Слышал, Федь, так и передай моим, пусть не задерживаются». Закончив, наконец, с разоружением, я повернулся к озадаченному курсанту и отступил на шаг, пропуская Петра к вертолетам. «И все остальное, что я сказал, тоже передай. Пусть покажут нашему будущему новому другу все, что сочтут нужным. Шприц свой тоже давай сюда». Один из подручных требовательно протянул руку, сжимая во второй Макаров, нацеленный мне в лицо. Второй конвоир подобрал все мое оружие и не без труда потащил его в сторону машин. Я передал инъектор пацану и тут же увидел перед собой пару наручников. «Цепляй, я смотрю, вы тут ко всему готовы, парни, без разговоров». Угрюмый взгляд моего стражника не был настроен на упражнения в остроумии. Когда оба браслета со скрипом щелкнули на моих запястьях, со стороны вертолетов послышался приглушенный ропот и несколько отдельных девичьих возгласов, прозвучавших с вопросительной интонацией. И стоило нам с конвоирами неторопливо потопать к веренице машин, возгласы переросли в возмущенные крики. Перед собой я увидел, как из-за машин выглядывают разномастные озадаченные мальчишеские лица, разные возрасты, но нет никого заметно старше, чем Петр. Как и девчонки, они точно так же без понимания отнеслись к тому, что их командир двигается в противоположную сторону в сопровождении летчиков. Хотя, в отличие от меня, он оставался без оков и при оружии. И еще через пару шагов все они почти одновременно вытащили оружие и начали целиться, но не в меня, а куда-то за спину. Я коротко обернулся на ходу и остановился, увидев, в кого именно они направили стволы. Сбиваясь с ног и увязая в зыбком песке, в нашу сторону бежала Алина. Расстегнутая великоватая каска съехала почти на затылок, высвободив наружу непослушные локоны. Неподтянутый ранец переваливается с бока на бок, вместе с висящим через плечо карабином. «Стойте, стойте, я с ним, я должна быть с ним». За ее спиной точно так же ощетинились оружием пассажиры вертолетов, как только заметили реакцию пацанов в черном. Мои конвоиры тоже остановились и обернулись вместе со мной. «Руки! Стоять!» Тот парень, что держал на мушке меня, перенацелил ствол на девчонку. Я с большим трудом подавил в себе машинальное стремление сломать ему руку. «Я! Фух! Я должна быть с ним!» Остановившись в нескольких шагах от нас, задыхающаяся от бега девчонка подняла ладошки. Пацаны одновременно озадаченно глянули на меня. Вооруженный конвоир спохватился и вновь взял меня на мушку. «Алина!» Не дав мне договорить, девчонка снова выпалила, ловя ртом воздух. «Больше, фух, больше я тебя не брошу. Ты сам говорил, что, фух, что я тебе нужна. Ну что ж, пацаны, теперь у вас в два раза больше заложников». Я пожал плечами и медленно переглянулся со своими конвоирами. «Только ведите себя с ней как джентльмены, иначе я вас из могилы достану. Мне не в первый». Под прицелом цепочек стрелков с обеих сторон состоявшейся встречи, мы, наконец, добрались до машин. Алину они тоже разоружили, но, усадив на заднее сиденье одной из тачек, наручники одевать не стали. «А тебе сюда». Захлопнув за девчонкой дверь, прямо перед моим носом, один из охранников указал на открытый багажник. «Так себе у вас тут в Самаре с законами гостеприимства. Благодаря им ты все еще жив. Лезь давай, без разговоров». Ствол автомата настойчиво качнулся в сторону. «Мы не дебилы, рядом с таким мордоворотом в салон садиться». За спиной загудели стартующие двигатели вертушек. По дороге к багажнику я оглянулся и заметил, что все остальные уже погрузились внутрь. «Ладно, в багажнике я еще ни разу не катался, и насчет мордоворота он все-таки был прав. Я бы на его месте и сам рядом с собой не сел, даже в наручниках. Далеко ехать-то?» Шагнув к открытому грузовому отсеку, я перекинул ногу и устроился поудобнее на пропахшем маслом резиновом коврике. «У вас тут как вообще на дорогах?» «Без пробок». Крышка захлопнулась, оставив меня в полной темноте. Но должен признать, я бы и сам не дал ответа лучше. Эти суровые парни мне определенно нравились. Будет вдвойне жаль, если придется расстаться врагами. Хлопнули двери и вскоре завелся двигатель. Машина качнулась и плавно двинулась прочь от гула набирающих ход вертушек. Немного попереваливавшись по каким-то ухабам и вязкому песку, мы вскоре выехали на ровную твердую поверхность. И скорость движения плавно увеличилась. Сквозь мерный шум двигателя я несколько раз расслышал из-за переборки голос Алины. Кажется, она задавала вопросы, но ответили ей только один раз, коротко и резко, после чего она больше не делала попыток заговорить. Некоторое время я пытался считать повороты и время, которое мы двигались по прямой, но в итоге понял, что когда меня прижимает то к левому, то к правому борту, я не могу отличить поворот от объезда препятствий. Ладно, займемся пока чем-нибудь более полезным. Например, насколько мне известно, где-то вдоль левой стенки или с левой стороны пола должен проходить тросик, который открывает багажник со стороны водителя. Если потянуть его в сторону салона, то можно попробовать открыть багажник изнутри. Было бы неплохо нащупать его заранее, если вдруг придется срочно эвакуироваться. Пробок у вас, может быть, и нет, но что-то мне не верится, что вы так легко обеспечиваете стопроцентную безопасность на всей территории подыхающего миллионника. Конкурентов вы вроде бы как и задушили, но для контроля таких пространств нужно гораздо больше народу, чем контингент военизированной средней школы. А союзников, при таком крутом нраве, у вас не густо, как посмотрю. Скорее всего, вы тоже сидите в какой-нибудь цитадели недалеко от воды и бегаете между своими складами мелкими перебежками, как зайцы. И, словно в подтверждение моих мыслей, едва я нащупал под резиновым ковриком нужный трос, машина, двигавшаяся впереди нас, издала пару каких-то странных стуков. И через секунду еще два хлопка раздались совсем рядом, один чуть впереди и один прямо подо мной. Автомобиль немного тряхнуло, и он начал вилять из стороны в сторону. Шипы, шорох и хлопанье разорванных шин, визг, скрип, скрежет металла об асфальт. Побросав в борта, меня в итоге медленно потянуло к крышке багажника,

3. Что-то мы заскучали, слушающий. Все идет слишком просто. Люди разочаровывают меня все больше. Их страхами и подозрениями так легко управлять. Что, ты готов услышать еще немного нашей мудрости, чтобы развлечь нас? С удовольствием. Слушающий, скажи, видел ли ты небольшую осиновую рощу, недалеко от озера, когда мы шли сюда? Так вот знай, что это, возможно, одно из самых старых живых существ на планете. Нет, отдельное дерево, конечно же, живет очень недолго. Но фокус в том, что вся эта роща, по сути, один организм. У всех этих побегов, общая корневая система, и стоит отдельному ростку погибнуть от непогоды или пасть жертвой чьего-то топора, особь продолжит существовать за счет других стволов. Они продолжат расти, цвести и распространять те же самые гены, ничуть не хуже погибшего собрата. Даже если какой-то пожар вдруг уничтожит все побеги разом, корневище рано или поздно даст новый росток, и не один, с тем же самым набором генов, и особь продолжит жить и размножаться. Ничего не напоминает? Вот именно, только наша система куда как совершеннее. Конечно, ведь мы с тобой очень далеко ушли от бесчувственных деревьев, слушающий. В отличие от них, мы обладаем нервной системой. Это те самые корни, на которых держатся вовсе не примитивные целлюлозные побеги. На этих корнях рождается, прорастает и цветет наше сознание, наша личность, наш опыт, наша память. А второй великий симбиоз помог нам усовершенствовать эту систему. В отличие от примитивных растений, нам больше не нужно постоянно держаться друг за дружку при помощи своих корней. Достаточно просто быть неподалеку. Достаточно хотя бы одного товарища рядом с тобой, слушающий, и твое сознание продолжит жить даже после смерти твоей временной оболочки, как и сознание каждого из нас. Поэтому очень скоро мы займем все первые места на воображаемом пьедестале старейших жителей этой планеты, слушающий, а потом доберемся и до других миров. Ты и сам не заметишь, ведь для того, кто живет вечно, время пролетает просто молниеносно. Конечно, сейчас нам еще есть над чем работать. Система дистанционной нейросвязи функционирует не вполне совершенно, и не все изъяны мы смогли залатать достаточно быстро. Но теперь у нас достаточно времени для экспериментов. Ведь наш план удался. Наши враги разобщены и дезориентированы. В таком состоянии они не смогут нам помешать, и очень скоро станут частью нашего великого сообщества. В постоянно междоусобице один за другим падут отдельные очаги сопротивления, так и не осознав, кто на самом деле их настоящий противник. А мы им в этом поможем. Пора протестировать гибриды. Глава 19. Новое нечто. Оторвав повисший над лицом резиновый коврик, я вцепился в трос двумя руками и резко потянул его в сторону салона. Щелкнул замок, и крышка багажника рухнула вниз под моим весом. Выкатившись на асфальт, я мгновенно вскочил на ноги. И первое, что заметил, широкую сутулую спину солдата Улья прямо перед собой. Закатывающееся солнце давало еще достаточно света, чтобы как следует его разглядеть, не обращая внимания на шум открывшегося багажника у себя за спиной. Тварь увлеченно вырывала какие-то провода и трубки из капота машины, следовавшей в колонне позади нашей. Должно быть, первоочередной задачей у них было уничтожение всех тех способов, с помощью которых мы могли бы отступить. И только затем жоры собирались приняться за уничтожение живой силы противника. Недолго думая, я перебросил цепь наручников через низколобую голову, уперевшись левым коленом ему в спину, а правой подошвой, в затылок, я откинулся назад, изо всех сил натянув цепь на горле, и начал быстро перерезать твари глотку, работая наручниками, словно цепной пилой. Захрипев, сутулый рот откинулся от капота назад и попытался достать меня своими когтями, махнув пару раз длинными пятернями прямо перед лицом, но быстро потерял равновесие, шагнул назад и грохнулся поясницей о багажник перевернутой тачки. По инерции меня откинуло назад еще сильнее, и цепь промяла порезанное горло почти до позвоночника. Но и на моих запястьях остались заметные ссадины от браслетов. Освободив цепь из разорванной глотки, я пнул истекающего кровью солдата вперед и скатился в строну обратно на асфальт. Как раз вовремя. Точно такой же монстр, сидевший за моей спиной на пузе перевернутого автомобиля, уже перестал уничтожать элементы подвески и, размахнувшись оторванным глушителем, грохнул им по тому месту, где я только что был. От удара труба погнулась, выбив из стального днища несколько искр. Перекатившись, я снова принял вертикальное положение и поднял взгляд, чтобы успеть заметить, как прыгун взвился вверх и, задрав свое оружие над головой, уже был готов обрушить на меня толстый конец кривой трубы через секунду полета. Этой секунды моим рефлексом хватило на то, чтобы нырнуть вперед и в сторону, пропуская тяжелый удар справа от себя. Грохот гнутого глушителя сопровождался утробным рыком, который тут же превратился в хриплое бульканье, когда я оперся спиной о борт машины и толкнул солдата ногами в спину. Потеряв равновесие, тварь налетела на трубу животом и блеванула на асфальт кровью. Под весом прыгуна зазубренный конец оторванного глушителя вышел наружу примерно в районе правой почки. Разогнувшись, урод отпустил трубу и, растопырив лапы, начал крутиться на месте. Размахивая ими из стороны в сторону, он пытался достать своего обидчика. Торчащий из пуза и спины глушитель обильно поливал все вокруг его темной кровью.